Лавров, судьба и идеи. После того, как Льва выпустили, Эмма попросила Ахматову передать ему письмо, но Ахматова отказалась. Она боялась писем. Существовал риск, что их могут обнаружить при обыске в поезде. Тогда Герштейн попросила передать Льву ее совет на словах. Он должен использовать время для получения диплома экстерном. Ахматова была тронута этой заботой. Перед отъездом она нежно поцеловала Эмму. Тем не менее, описывая эту историю в собственных мемуарах, Герштейн не может отделаться от чувства горечи. Она нашла способ отправить письмо через художника Александра Осмеркина, который сумел привести ей ответ от Льва. В письме он описывал все свои злоключения в Ленинградском университете. Письмо заканчивалось словами: «Единственный выход – переехать в Москву. Только при вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 220. Судя по всему, от Эммы Лев зависел в то время еще сильнее, чем от матери. К сожалению, в 1938 году Герштейн была вынуждена сжечь письмо, опасаясь, что оно может повредить Льву. У нас нет документов, подтверждающих эту историю. В самом конце 1936 года Ахматова проездом к Мандельштамам в Воронеж оказалась в Москве. Эмма показала ей письмо Льва. Дочитав до конца, она произнесла железным голосом: «Лёва может жить только при мне». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 220. Герштейн пишет, что с тех пор Ахматова более не пускала Льва в Москву. В отношениях с мужчинами Ахматова никогда не была собственницей, но отношения с сыном играли в ее жизни значительно более важную роль. Естественно, что в преданности Герштейн она чувствовала угрозу. По крайней мере, Эмма всегда так считала. Весной Ахматова уехала в Старки, имение Василия Шервинского. Вернулась она только в июле. Герштейн пишет, что Ахматова встретила ее по-женски, как победившая соперница. «Лёва так хотел меня видеть, что по дороге в экспедицию приехал из Москвы ко мне, в Старки», — объявила она. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 221. Поскольку Герштейн не подозревала, что Лев проезжал через Москву, ей было очень больно узнать, что он не попытался ей даже позвонить. Эта история рассказана в воспоминаниях Герштейн в разделе «Лишняя любовь». Книга Эммы Герштейн была опубликована только в 1998 году и произвела в Москве настоящую сенсацию. Анатолий Найман говорил, что не представляет себе, как интеллигентная женщина могла написать подобное об Ахматовой. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. 2003. В 1936 году были арестованы так называемые троцкисты, то есть последователи Льва Троцкого. Многие были расстреляны. Наиболее же видных троцкистов использовали для показательных политических процессов. Сталин приказал любыми средствами добиться признательных показаний. Максим Горький был болен и подавлен тем, что происходило в стране. НКВД печатало фальшивые выпуски «Правды» специально для Горького, чтобы он не узнал о казни своего друга Каменева. Горький умер 18 июня. В феврале при загадочных обстоятельствах умерла Александра Канель, ближайшая подруга отца Эммы Герштейн. Она лечила многих руководителей коммунистической партии, в том числе и Молотова. В 1932 году ее вызвали зафиксировать смерть жены Сталина, Надежды Аллилуевой. Она отказалась подписать свидетельство, в котором причиной смерти назывался аппендицит. В 1935 году ее уволили. Смерть Александры Канель в 1936 году показалась Эмми Герштейн подозрительной. В 1936 году Ахматова отправилась к Мандельштамам в Воронеж. Ее не испугала даже мучительная 36-часовая дорога. Брат Осипа, Евгений, встретивший Ахматову в поезде, не подумал заказать для нее постель. Когда же он извинился, Ахматова ответила с царственным величием: «Это не важно». С поезда она сошла постаревшей и измученной, но стоило ей оказаться у Мандельштамов, как в обществе друзей к ней вернулась прежняя красота. В 1936 году Виктор Ардов, знавший, что Льву не позволено учиться в Ленинградском университете, предложил ему поступить на первый курс в университет Московский. Льву было уже 24 года, и он отверг это предложение. Видя его боль, Эмма Герштейн нашла отличный способ помочь ему. Она убедила его в том, что он станет историком, признает это Ленинград или нет. Лев не раз говорил Эмме о том, что она единственная женщина, которую он любил. Но уже на следующее утро он плакал, жаловался и говорил только о матери. Ардов пробил для Льва комнату в Москве. Эмма считала, что он обязательно должен учиться в Московском университете, даже если ему не хочется поступать на первый курс. Она была рада тому, что им удастся теперь быть вместе. Лев вернулся в Ленинград, как полагала Эмма, для того, чтобы собрать вещи. К ее глубокому разочарованию Лев не вернулся. Весь ноябрь и декабрь она ничего о нем не знала. Ахматова не сообщала о новом аресте, поэтому Эмма решила, что Лев просто передумал и решил бросить ее. Жизнь Ахматовой тоже складывалась непросто. 31 декабря 1936 года она описала Эмме Герштейн: «Меня сняли с пенсии, что, как вы можете себе представить, сильно осложняет мое существование. Надо бы в Москву, да сил нет». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 232. Пенсия для Ахматовой была единственным источником средств к существованию. Денег хватало только на папиросы. И теперь она полностью зависела от Пунина. Во многих стихах, написанных в 1936 году, Ахматова пишет о своем одиночестве, еще более усугубившемся после разрыва отношений с Пуниным. У Николая Николаевича появилась новая любовница, Марта Голубева, искусствовед, написавшая вместе с ним ряд статей. Марта жила в доме отца на Фонтанке. Она не стремилась войти в дом Пуниных, хотя оставалась ближайшей подругой Пунина до конца его жизни. Поскольку дневников Пунина 1935-1936 годов не сохранилось, мы можем только догадываться о природе его чувств. Ахматова отошла в сторону города, но чувствовала себя несчастной. От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву. Прирученный и бескрылый, я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы, перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды, к уху жарко приникает черный шепоток беды и бормочет, словно дело ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют? Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 181.